Российская организация и египетский деятель целиком одобрили новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына. В своей телеграмме солидарности Приморское краевое отделение Всероссийского женсовета «Надежда России» подчеркнуло, что Ким Чен Ын в своей новогодней речи призвал ознаменовать 2017 год как весьма знаменательный год, когда будет создана новая поворотная ситуация в пользу самостоятельного воссоединения Кореи. Далее оно отметило, что идеи Ким Чен Ына о самостоятельном объединении Родиной находят активную поддержку среди всех прогрессивных людей мира и вселяют надежду на объединение Родиной в сердца корейского народа, который переносит трагедию раскола страной на протяжении более чем 70 лет. Председатель Арабской социалистической партии Египта в своем пресс-заявлении подчеркнул, в своей новогодней речи Ким Чен Ын подытожил славные прошлогодние успехи корейского народа, наметил его боевую задачу в новом году. Желаю корейскому народу и в текущем году добиться огромных успехов в построении сильного социалистического государства и деле воссоединения Родиной, воедино сплотившись вокруг своего руководителя, сказал он.